собирался пойти вместе со мной, но, наверное, отыскивает свою губную помаду или тапочки». «Хорошо», — сказал Лопес с наигранным безразличием. Прислонясь к стене коридора, они продолжали болтать. Мимо, тоже в купальном костюме, прошел Лусио. Поздоровавшись с ними, он скрылся вдали. «Как у вас настроение? Не желаете ли снова пометать копья и броситься в атаку?» — спросил Рауль. «Не слишком боевое, Че, особенно после ночного фиаско. Но, думаю, все же необходимо продолжать военные действия. Если только этот юный Треха не опередит нас». «Сомневаюсь», — сказал Рауль, посмотрев на него из-под тишка. «Если в каждом походе он будет напиваться, как вчера, незакаленным душам нельзя спускаться в кузню Плутона. Так гласит мифология. Бедный малый, наверняка он хотел отплатить нам». «Отплатить?» «Да, мы же не взяли его вчера с собой, и это, видимо, ему не понравилось. Я его немножко знаю, ведь я преподаю в его колледже. Характер у него не из легких. В этом возрасте все хотят быть взрослыми, и они правы. Только среда и обстоятельства часто играют с ними злую шутку». «Какого дьявола ты мне толкуешь о нем?» — спрашивал себя Рауль, понимающе поддакивая Лопесу. «У тебя отличный нюх, приятель. Все насквозь видишь, и вдобавок ты мировой парень». Он торжественно поклонился Пауле, выходившей из каюты, и снова посмотрел на Лопеса, который неловко чувствовал себя в купальных трусах. Паула была в черном купальнике, довольно строгом, в отличие от бикини, в котором она красовалась накануне. «Доброе утро, Лопес», — сказала она игриво. «А ты тоже собираешься нырять, Рауль? Мы там все не поместимся». «Погибнем, как герои», — сказал Рауль, возглавляя шествие. «Мамочка моя, да там уже вся компания. Не хватает только, чтобы в воду залез и Дон Гало со своим креслом». На трапе бакборта показался Филиппе, а за ним Беба, которая грациозно вскарабкалась на перила, чтобы держать под наблюдением бассейн и палубу. Рауль и Лопес приветливо помахали Филиппе, и он робко ответил на их приветствие, думая о тех сплетнях, которые могло вызвать его внезапное заболевание. Но когда Паула и Рауль, весело болтая и смеясь, затащили его в воду, куда следом за ними бултыхнулись Лопес и Лусио, Филиппе снова обрел прежнюю уверенность и принялся весело резвиться. Вода смыла последние следы похмелья. «Похоже, тебе стало лучше», — сказал ему Рауль. «Да, уже все прошло. Осторожнее с солнцем. Сегодня снова печет. У тебя сильно обгорели плечи». «Ничего особенного». «Тебе помог крем?» «Думаю, что да», — сказал Филиппе. «Но и устроил я вам вчера вечером. Извините, надо же, развезло у вас в каюте. Перегрелся я. Что поделаешь?» «Пустяки. Не беспокойся», — сказал Рауль. «С любым может случиться. Меня однажды стошнило на ковер у моей тетушки Магды. Не упокой ее, Господи!» Но многие утверждали, что ковер после этого стал даже лучше. Правда, тетушка не пользовалась симпатией у родни. Филиппе улыбнулся, не сразу сообразив, в чем дело. Он обрадовался, что они снова стали друзьями, ведь на пароходе, кроме Рауля, и поговорить было не с кем. Жалко, что Паула была с ним, а не с Медрано или Лопесом. Ему хотелось поболтать с Раулем, но он видел ноги Паулы, свисавшие с борта бассейна, и просто умирал от желания сесть с ней рядом и выведать, что она думает о его заболевании. «Я сегодня попробовал вашу трубку», — сказал он, потупясь. «Изумительная! А табак?» «Надеюсь, лучше того, который ты курил вчера вечером», — сказал Рауль. «Вчера вечером? А, вы хотите сказать?» Их никто не мог слышать. Семейство Присутти, громко повизгивая, резвилось в противоположном конце бассейна. Рауль вплотную приблизился к Филиппе, прижав его к брезентовому борту. «Почему ты отправился один? Я не оспариваю твоего права ходить, куда тебе заблагорассудится, но, по-моему, там внизу не слишком безопасно». «А что со мной может случиться?» «Возможно, ничего. Кого ты там видел?» Он чуть было не сказал «Боба», но вовремя спохватился.